И в эти минуты все хитрости многомерных пространств становились понятными Стасику. Потом, когда он отрывался от экрана, почти все забывалось. Но Стасик не огорчался. Главное, что белый шарик есть на свете и почти всегда рядом. Такой вот маленький, неунывающий, сказочный друг. И все-таки порой Стасика беспокойно царапало желание разгадки. Кто же он, белый шарик? Что это за страна такая, великий кристалл? Где она? Шарик вроде бы и не скрывал ничего, но ответы были непонятные. Великий кристалл? Ну, как объяснить-то? Везде он. Все мы в кристалле. Только грани разные. Я бы с формулами тебе легко мог растолковать, но вы же в школе еще не проходили такую математику. И все-таки он хитрил, обходил что-то главное, этот белый шарик. Недаром так смутился, когда все открылось. Это случилось неожиданно, во время одной такой беседы на кухне. Как всегда, придвинулась, выросла перед глазами слюдяное окошечко керосинки. И вдруг, среди оранжевых плоскостей и закрученных желтых лент, мелькнула темно-синяя щель. Разрослась в пространство, пересыпанное колючими искрами и светящимися горошинами, опоясанное лентой серебристой пыли. Только на миг, словно сознание белого шарика неосторожно приоткрыло дверь в комнату, где пряталась разгадка. «Стой!» — мысленно крикнул Стасик. «Подожди! Значит, выходит, великий кристалл — это все мировое пространство?» Белый шарик аж завертелся в ладони, но ответил ворчливо, как про самое обыкновенное. «Я ж тебе 1000 раз это объяснял». «Ты не так объяснял». «Значит, шарик — это...» Стасик отряхнул дрожью, обдало дыханием громадной межзвездной пустоты. «Значит, ты... звезда?» Белый шарик пульсировал и будто наливался горячим соком в стиснутом Стаськином кулаке. Молчал с полминуты. Потом ответил с капризно-скандальной ноткой. «Ну и что? Ну, звезда. Что такого? Нельзя, что ли?» За этой ершистостью он явно старался спрятать неловкость и даже какой-то страх. «Как наше солнце?» Растворяясь в обморочном восторге, прошептал Стасик. «И вовсе никак. Солнце — желтый шарик, а я белый. И оно у вас уже взрослое, а я...» «А ты... ты с ним пробовал разговаривать?» «Но зачем?» — в ответе шарика зазвенела досада. «Зачем оно мне? У меня и в своей грани много знакомых шаров. Я понимаю, этот желтый шарик хороший, раз он твое солнце. Но мне-то нужен не он, а ты. У меня с тобой резонанс». «Но ты же такой громадный, а я... как пылинка перед тобой». «Вот этого я и боялся. Таких вот разговоров. Ты станешь теперь измерять, сравнивать. И не захочешь дружить». «Нет, я все равно хочу», — неуверенно отозвался Стасик. «Ты пойми...» В шарике чуть не слезинки зазвенели. «Я вовсе даже небольшой. Посмотри на небо. Разве звезды громадные, когда ты на них глядишь? И я, когда с тобой...» «Ну чего ты расстроился-то?» — неловко сказал Стасик. — «Потому что ты не понимаешь. Разве дело в массе и в размерах? Главное, что мы похожие». У Стасика неожиданно сильно защекотало в горле. «Один и один, не один. Да? Ага». Белый шарик шмыгнул носом, если такое выражение применимо к звезде. — «Послушай, а тебя можно увидеть на нашем небе?» — «Не, я же из другой грани кристалла». «Ну ладно», — сказал Стасик, — «все равно это здорово». Несколько дней Стасик ходил с горделивой радостью от того, что дружит со звездой. Но и сомнений скребло. Вдруг белый шарик все это выдумал. Ненарочно поверил, как и Стасик, в свою сказку. А на самом деле он просто маленький волшебный шарик. Да, но ведь поезд-то он остановил по правде. Под силу ли такое небольшому шарику, даже волшебному? Как бы то ни было, а скоро Стасик претерпелся к пониманию, что шарик — звезда. Если это и правда, то звезда он там, далеко, у себя. А настоящий шарик был вот он, всегда под рукой. Маленький, верный и откровенный друг. А белому шарику, судя по всему, того и надо было.